с этой мышью. Я... Молчи. Не тебе, мальчишка, быть благодетелем Дзиная. Стряхнув мои руки, Дзинай еще раз пнул меня ногой. Подлец! Ты бы лучше был добрым сыном. Когда он во второй раз пнул меня ногой, мной овладела злоба. Ладно. Так стану же я твоим благодетелем. Но Дзинай, не оглядываясь, быстро шагал по снегу. При свете, как раз выплывшей из-за туч луны, еле виднелась его плетеная шляпа. И с тех пор я целых 2 года не видел Дзиная. Вдруг смеется. «Не тебе, мальчишка, быть благодетелем Дзиная», — так он сказал. «Но завтра на рассвете меня убьют вместо Дзиная». О, святая Матерь Мария Сама! Как страдал я эти 2 года от желания отплатить Дзинаю за добро. Нет, не столько за добро, сколько за обиду. Но где Дзинай? Что он делает? Кому это ведомо? И прежде всего, каков он с виду? Даже этого никто не знал. Переодетый монах, которого я встретил, был невысокого роста, лет около 40. Но тот, кто приходил в квартал веселых домов в Янагимати, разве это не был 30-летний странствующий самурай с усами на красном лице? Осагбенный рыжеволосый чужестранец, который, как говорили, произвел переполох на представлении кабуки, а юный самурай с не спадающими на лоб волосами, похитивший сокровища из храма Мёкокудзи. Если допустить, что все это был Дзинай, то значит даже установить истинный вид этого человека выше человеческих сил. И тут в конце прошлого года у меня открылось кровохарканье. Только бы как-нибудь отплатить за обиду. Худея, тащая день ото дня, я думал лишь об этом одном. И вот однажды ночью в душе у меня блеснула мысль: «О, Мария Сама! О, Мария Сама! Эту мысль, без сомнения, внушила мне твоя доброта. Всего-навсего лишиться своего тела, своего измученного кровохарканьем тела, от которого остались кожа да кости, стоит решиться на это одно, и мое единственное желание будет выполнено». В эту ночь, смеясь про себя от радости, я до утра твердил одно и то же: «Мне отрубят голову вместо Дзиная! Мне отрубят голову вместо Дзиная! Мне отрубят голову вместо Дзиная!» Какие великолепные слова! Тогда, конечно, вместе со мной погибнут и все его преступления. Дзинай сможет гордо расхаживать по всей обширной Японии. Зато я... Опять смеется. Зато я в одну ночь сделаюсь прославленным разбойником. Тем, кто был помощником Сукэдзэймона на Лусоне. Кто срубил дерево Киара у правителя провинции Бидзен. Кто был приятелем Рюкю Кодзи. Кто выманил кораллы у Симуроя, кто взломал кладовую с серебром в замке Фусими, кто убил 8 самураев Микава. Всей славой Дзиная целиком завладею я. Третий раз смеется. Спасая Дзиная, я убью имя Дзиная, платя ему за добро, сделанное семье. Я отплачу за свою собственную обиду. Нет радости, ни расплаты. Понятно, что от радости я смеялся всю ночь. Даже теперь, в этой темнице, могу ли я не смеяться? Задумав такую хитрость, якобы с целью кражи, я забрался в императорский дворец. Помнится, был вечер, полутьма, через бамбуковые шторы просвечивал огонь. Среди сосен белели цветы. Но когда я спрыгнул с крыши галереи в безлюдный сад, вдруг, как я и надеялся, меня схватили самураи и стражи. И тогда-то оно и случилось. Поваливший меня бородатый самурай, крепко связывая меня, проворчал: «Наконец-то мы поймали Дзиная». Да, кто же, кроме Амакава Дзиная, заберется воровать во дворец? Услыхав эти слова, я даже в тот миг, извиваясь в стянувших меня веревках, невольно улыбнулся. «Не тебе, мальчишка, быть благодетелем Дзиная», — так он сказал. «Но завтра на рассвете меня убьют вместо Дзиная». О, как сладко бросить это ему в лицо! С выставленной на позор отрубленной головой я буду ждать его прихода. И в этой голове Дзинай непременно почувствует безмолвный смех. Ну как? Ясабуро отплатил за добро? Вот что скажет ему этот смех. Ты больше не Дзинай, а Макава Дзинай, вот эта голова. Она, этот знаменитый по всей стране, первый в Японии великий вор. Смеется. О, я счастлив. Так счастлив я первый раз в жизни. Но если мою голову увидит отец Ясоэмон... Горько. Простите меня, отец. Если бы даже мне не отрубили голову, я, больной чахоткой, не прожил бы и 3 лет. Прошу вас, простите, что я был дурным сыном. Я родился непутевым. Но ведь как-никак сумел отплатить за добро, оказанное нашей семье. Март 1922 года.